каких-то полчаса, и народу на пусковой площадке значительно поубавилось. Дальше уже стало много легче наводить порядок. Репетицию проводили еще три раза, и все три раза находили недочеты. «На сегодня хватит», — вдруг заявил Виктор. «Почему? Люди только понимать начали», — попытался возразить Павел. «Устали все», — объяснил свое распоряжение Шибалин. «Хоть все и имитируют заправку изделия, технику разворачивают и сворачивают по-настоящему. Лучше завтра все повторить, ошибок меньше будет, и усвоение идет лучше на свежую голову». В июне началась подготовка площадки к запуску наших ракет на полигоне, пока еще со стационарной неподвижной установки. Кстати, запуск ракет планировалось осуществить в 200 километрах от Москвы, на артиллерийском полигоне. Интересно, кто так распорядился, ведь пуск ракеты могут наблюдать все жители окрестностей, а как быть тогда с секретностью? Впрочем, те, кто планировал испытания, наверняка отнесли наши ракеты к категории артиллерийских систем, и их можно понять. Пока еще мало кто был знаком с новым видом вооружения. Вот и познакомиться. Выезжал на полигон в легкой степени беспокойства. Катерина была уже на 9-м месяце, так что роды по всем расчетам состоятся без меня, но ее мама и сестра будут рядом, так что помощь есть кому. Что касается полигона, то тут все было сложно. Во-первых, с бытом были большие проблемы, так как разместили нас в палатках, в так называемых полевых условиях. Ближайшее жилье находилось в 20 километрах от стартовой площадки. Во-вторых, запуском ракет мы должны были наблюдать не из бетонного бункера с использованием перископа, а из блиндажа, сделанного по стандартам военного времени и имеющего всего две небольших амбразуры, в одной из которых разместилась кинокамера. А ведь в ракете будет около 8 тонн топлива, если она, не дай бог такому случится, рухнет на нас, то вряд ли кто сумеет выжить. Ну и последнее, среди персонала наблюдается жуткий бардак. В отдельности каждое подразделение знает свой маневр, а в целом им надо еще долго тренироваться на кошечках. Посмотрев на бестолковое метание служб, несмотря на сопротивление ответственного за проведение испытаний офицера-артиллериста, взялся командовать сам. Сначала ни о каких ракетах речи не велось, несколько раз проиграли сценарий работы служб, сперва каждую в отдельности, а потом совместно, естественно, на конечном этапе полезли косяки. Первое – это не определено постоянное место, где должно стоять подвижное заправочное оборудование, ставит как получилось, перекрывая доступ тем, кто отвечает за подготовку к работе приборов, ведь установка и настройка приборов должна вестись непосредственно на стартовой позиции. Второе – это отсутствие должного контроля за техникой безопасности. Если заправщики азотной кислоты еще имели хоть какие-то средства защиты из немецкой коллекции, то керосинщики с этим были даже не знакомы. Третье – отсутствие должного контроля за перемещаемыми лицами, и какого черта делает охрана непосредственно на стартовой площадке, внося сумятицу и неразбериху. Мало там толпится народа, неужели у немцев было так же? Особенно меня возмутило присутствие пожарных, ведь коню понятно, что керосин водой не тушат. Его тушат пенообразующим составом. Но сейчас ни о каком пенообразующем оборудовании и составе речи не идет, не пришло еще то время. Так что минусов от присутствия пожарных там, где применяется концентрированная азотная кислота, гораздо больше, чем плюсов. Но убрать их с площадки нельзя. Кто-то из вышестоящего руководства поставил условие обязательного наличия пожарного подразделения в зоне заправки ракеты. А если их все-таки убрать своим приказом, то сразу берешь всю ответственность на себя, и следователи, которые будут заниматься этим делом, не воспримут твоих объяснений, что наличие пожарных в зоне заправки в данном случае бесполезно. Так что пусть будут, но желательно подальше, чтобы под ногами не мешались. Короче, два дня игрались в запуск, и после того, как был отлажен сценарий работы всех служб, дал отмашку на подготовку к первому пуску. Дальше пошла рутина. Установка ракеты на стартовый стол. Подгонка подвижной фермы, с которой осуществлялось все обслуживание. Установка спускаемой капсулы, вместо запланированной боеголовки, она пока ставилась и настраивалась отдельно. Заправка ракеты, и только в конце установка приборов управления, так как они должны были запускаться в работу непосредственно перед стартом, пока не получалось гарантировать надежность их работы в течение нескольких часов. В будущем мы этот вопрос решим. А пока так, что сказать про пуск, впечатляющее зрелище, даже такой, относительно небольшой по меркам будущего ракете, Вот только с поджогом при старте что-то надо делать, слишком далеко потом отлетает газовая горелка, которую засовывали глубоко в сопло. И бетон на стартовой площадке тоже подмести бы после заправки не мешало, мелкий мусор как пули разлетается. А ведь когда будет старт в полевых условиях, придется большой подпятник под струю газов подставлять, а это лишний вес и время на его установку. Представил себе, что будет после старта такой ракеты с неподготовленной площадки, хорошо если просто комья земли полетят в разные стороны, а если камни попадутся. Что-то люди раньше времени скакать стали от радости. Понравилось им, видите ли, что ракета ушла со стартовой площадки без проблем, хотя пару раз чуть заметно для глаза подправила свою траекторию. Это, видимо, из-за задержки срабатывания газодинамических рулей, усилие возникло чуть больше расчетного, надо разобраться почему, ведь по расчетам все точно, не мог вычислитель ошибиться. Пришлось рявкнуть, чтобы унять наиболее активных попрыгунчиков, испытание ракеты еще в самом разгаре. Еще 40 секунд наблюдали за полетом ракеты в бинокли, а потом перешли на показания телеметрии. Хотя какая там сегодня телеметрия, смех один, ничего по ней отследить нельзя кроме высоты и ускорения, и то высота после определенного момента будет чисто условной. Вот и еще одна проблема, все дело в том, то телеметрия сейчас аналоговая, и много параметров в канал не засунешь. Через 2 минуты 10 секунд прошел сигнал об окончании работы двигателей, а еще через 1 минуту 5 секунд прошел сигнал отделения головной части. Это значит, в это время ракета должна была подняться на высоту свыше 100 км, дальше она и отстреленная от нее капсула продолжит подъем раздельно по инерции. Тут уж даже мой строгий взор не смог сдержать ликование народных масс. Люди радовались и поздравляли друг дружку с успехом. Все правильно, ракета отработала на ура, несмотря на первый запуск. А то, что предстоит еще поиск упавших обломков ракеты и капсулы, уже мало кого волновало, не пришло еще время освоения космического пространства. Даже то, что поисковым отрядам не удалось в этот день отыскать фрагменты упавшей ракеты, никому не испортило настроение. Да и почему оно должно было испортить, это же ведь задача других служб. А вот головную часть, которая спустилась на парашюте, нашли быстро. Она ведь была снабжена радиомаяком, в этом случае задача поиска может быть легко решена любым радиолюбителем. К большому сожалению, мы не имели возможности отслеживать истинную высоту и скорость ракеты, все эти данные будут известны позднее, когда поступит расшифрованная информация с пунктов контроля, где отслеживали угловые координаты по секундомеру, поэтому пока довольствовались данными таблиц, которые были рассчитаны заранее. Кстати, многих тогда удивило, почему и на корпусе ракеты, которую нашли на второй день, и на отстреленной головной части присутствовали следы небольшого термического воздействия. Я попытался объяснить, что это результат трения воздуха на больших скоростях, но, по-моему, мои слова взяли под сомнение. Однако начало положено, теперь надо готовиться к запуску ракеты на дальность. Точность попадания в этом случае не обязательно. Что-то непонятное с прибором происходит, озадачиваюсь я, перед тем как дать разрешение на подготовку к запуску второй ракеты, приборы на тестовых прогонах привирают, причем отклонение от расчетных до 6 градусов. Ерунда какая-то. Это мы за день до старта снова решили протестировать курсовые приборы нашей разработки и вот на тебе. Вскрывать их и смотреть, в чем проблема в полевых условиях, нельзя. А прекращать из-за этого испытания смерти подобно. Теперь мне понятно становится, почему в той реальности в СССР системы управления ракетами часто выходили из строя. После некоторых раздумий принимаю решение ввести поправки в прибор, чтобы компенсировать отклонение, благо для этого отвертки достаточно. Утром перед самым стартом опять прогоняю тест, и опять фиксирую отклонение, но уже в другую сторону. Откуда это? Неужели на прибор так действует изменение температуры или нарушена герметичность? Ладно, нет времени разбираться. Снова ввожу поправку и вперед устанавливать в изделие, надеюсь за те 30 минут, которые будут затрачены на подготовку ракеты, параметры курса сильно не убегут. Что-то случилось, интересуется майор, ответственный за проведение испытаний. Да, киваю в ответ. Прибор курса почему-то выдает отклонение больше нормы. Так, может, отменим испытание? Сразу следует осторожное предложение. Нет, мотаю головой, сейчас мы производим запуск на дальность, если возникнет небольшое отклонение от курса, то это будет несущественно. В любом случае в журнале испытаний это все будет отображено. На самом деле я не зря сказал, что прекращать испытания из-за прибора нельзя. Тут хоть наизнанку вывернись, а запуск нужно произвести, ведь сейчас идет испытание ходовой части ракеты, а не системы управления. Если испытания прекратить, то это срыв планов, что очень негативно скажется на проекте. А я уже говорил, что не имею права на неудачу, так как в затылок дышит проект по повторению ФАУ-2. И все же мои шаманские пляски над системой управления дали свои плоды, курсовое отклонение оказалось меньше градуса, поэтому баллистическая траектория, по которой запустили ракету, оказалась близка к оптимальной, и улетела она с грузовым макетом на расстояние в 390 километров, даже дальше, чем у немцев. Стрельба на точность оказалась не очень удачной, промах на расстоянии в 300 километров составил 600 метров, не так уж и плохо для первого раза, хотя и ничего выдающегося. Не удалось воспользоваться преимуществом вычислителя, исполнители подвели. Пляши, зашел ко мне вечером в палатку майор Прозоров. Фух, наконец-то часть тревог позади, раз пляши, значит, Катерина родила благополучно, это мне уже кто-то из КБ весточку прислал, а вот не буду, и так уже лишнюю неделю жду известий. Не интересно с тобой, поморщился Павел, отдавая мне телеграмму, другие от радости, что у них сын родился, готовы цыганочку с выходом сплясать, а ты будто и не сильно рад. Ну да, разве я мог сказать этому пацану, что за всю свою долгую жизнь уже имел возможность два раза вкусить радость отцовства? По результатам расшифровки данных поступивших с организованных пунктов наблюдения мы вычислили высоту, на которую должна была подняться ракета. Именно вычислили, так как наблюдать ее в космосе мы не могли, а специальным оборудованием для этого капсулу не снабдили. Так по всем расчетам высота подъема составила 180 километров, что, в общем-то, примерно соответствовало достижению Вернера фон Брауна. Однако в будущем буду настаивать, чтобы полигон перенесли туда, где в будущем будет организован ракетный полигон Капустин-Яр, а то места под Москвой уж больно лесистые, искать упавшие фрагменты ракет слишком хлопотно. Сначала приходилось прочесывать место предполагаемого падения с самолетов и уж потом высылать поисковые команды. Хорошо, что маячки, установленные в головные части ракет падения, выдержали, а то могли бы потом неделями искать. А с приборами я все-таки разобрался, и как всегда все дело оказалось в отсутствии производственной дисциплины. В соответствии с техпроцессом, окончательную сборку прибора надо было производить с осушенным воздухом, помещая внутрь капсулу с силикогелем. Так вот, кто-то решил, что резиновые прокладки на крышках в этом случае использовать не обязательно и заменил их обычным картоном, что привело к проникновению влаги внутрь. Но пока силикогель исправно поглощал эту влагу из воздуха, прибор выдавал стабильный результат, а вот когда реагент уже не смог выполнять свои функции, показания прибора поплыли. «Да, наш косяк», — согласился с доводами Саркин, главный конструктор ОКП-122, которая и делала эти приборы, сильно промахнулись. «Порядка 600 метров мимо цели на расстоянии в 300 километров», вздыхаю я, было бы больше, если бы непосредственно перед запуском поправки не ввел. Так это же почти в яблочко, удивляется Виктор Менделевич. Нет, мотаю головой, расчетная точность должна была быть меньше 100 метров. Кстати, есть еще задумки, как повысить точность прибора. Для этого придется дополнить прибор еще одним элементом и снабдить электронной схемой. Ну, давайте посмотрим, что конкретно вы предлагаете. Возможно, мы найдем этому применение этому в своих приборах. Так, это уже получается навигационный прибор, произнес он, разобравшись в принципиальной схеме прибора. Послушайте, откуда вы это берете? Ни у немцев, ни у американцев этого нет. Почему нет? Делано удивляюсь я. НАБ-29 уже есть инерциальные приборы, которые дополняют гирокомпас, очень помогает при полетах над морем, где нет ориентиров. Но ошибка все равно будет накапливаться, в зависимости от времени работы, убежденно мотает Саркин головой, ведь здесь указано, что чувствительность датчиков всего 15 микрограмм. Это означает, что ошибка может стать неприемлемой менее чем за час. Нам достаточно всего 15 минут, ухмыляюсь в ответ. Тут важно, чтобы этот прибор выдерживал шестикратное ускорение. Ну это не проблема, задумчиво пробурчал главный конструктор, и тут же спохватился, хотя нет. Проблемы есть, но насколько я понял, Предельные значения ускорений будут компенсироваться электронной схемой. Совершенно верно, Виктор Менделеевич. Подтверждаю его догадки, тут механический счетчик не применишь. Хотел бы я посмотреть, как вы реализуете схему управления, заглянул мне в глаза Саркин. На это я лишь развел руками, я и так сказал слишком много, как бы за это не пострадать. Что касается результатов испытаний, то они предварительно получили высокую оценку, но не от специалистов ОКТ, а от НКАП. Как на радостях сообщил Челами, нарком очень доволен достигнутым результатом и будет настаивать на дальнейшем продолжении работ. Особенно ему цветные снимки из стратосферы понравились, продолжал радовать меня Владимир Николаевич, прямо так и вцепился, все выспрашивал, насколько можно разрешение печати поднять. Ну, да, удивительно хорошие снимки получились, правда, для этого пришлось обращаться в издательство искусства. Только там владели качественной офсетной цветной печатью. Для военных выбрали десяток снимков поверхности Земли с разным увеличением. Конечно, детали там рассмотреть невозможно, но ниточки дорог и населенные пункты обозначены. Хорошо, что применил для съемки длиннофокусные объективы. А то рассматривать на снимках Землю с большой высоты хоть и интересно, но малопродуктивно. Хотя тут должен признать, что те снимки, что были выбраны в качестве рекламы, были сделаны не из космоса, а с высоты 20 километров, когда был выпущен стабилизирующий парашют. До сих пор не уверен, что действую правильно, вот сложится у генералов впечатление, что снимать Землю из космоса расплюнуть, и никто пока не догадывается, насколько сложна эта задача, но всему свое время. И вот еще чего, прекратил веселиться главный конструктор, придется тебе еще одну задачу на себя взвалить. Нужны корабельные ракетные системы с дальностью действия в 250 километров. Понятно, улыбка в раз сошла с моего лица, ибо думал, что удалось откосить от крылатых ракет. Тут ведь в чем проблема, только одним пороховым двигателем ракету на такое расстояние не забросишь, пульсирующий двигатель тоже не подойдет, слишком мала у него тяга. Ведь скорость такой ракеты должна быть значительно больше скорости звука. Значит, придется разрабатывать прямоточный двигатель с тягой чуть больше веса ракеты, но для работы прямоточного двигателя требуется набегающий поток воздуха, а это означает, что на начальном этапе снова нужен пороховой ускоритель, да нестандартный. Да чего там говорить, ракеты примерно с такими характеристиками разработали в 70-х годах и назвали их П-800 «Оникс», так что ничего мне здесь изобретать не надо, зато придется мудрить с системой наведения, а то слишком велика разница в электронике 40-х и 70-х годов. Не кривись, тут одну тему мало кто ведет, принялся успокаивать меня Челами, расширим мы твой отдел на десяток единиц. Ага, насчет не одну тему, это он в точку попал, не привыкли здесь еще к такой специализации, для всех, если занимаешься ракетной тематикой, то сюда все входят, от небольших ракет, весом в сотню килограмм, до весьма солидных, как в моем случае. И дела им нет, что конструктив там никак не пересекается, работами должны заниматься разные коллективы, а не добавленный десяток конструкторов. А толку от этого? Продолжаю переживать насчет десятка единиц. Пока они в работу вникнут, а наверняка потребуют с нас проект еще вчера, а там исследовательские работы нужно будет проводить. Ну не так, чтобы уж очень срочно, но к концу года проработанный проект ты должен предоставить. ХМ, а сроки действительно божеские, чувствуется, что война закончилась. Ладно, можно рискнуть, главное, чтобы потом начальство волюнтаристским методом сроки не поменяло. Вот и хорошо, обрадовался Владимир Николаевич, что все обошлось без долгих убеждений, здесь, думаю, даже без ученого совета можно обойтись. Да, вот кстати, насчет ученого совета, мстительно улыбнулся я. Не пора ли от него вообще отказаться? Задания конструкторскому отделу спускают сверху, сроки устанавливают жесткие, но убеждать ученый совет приходится на общих основаниях. А ведь там никто за срыв задания не отвечает, стоит ли на него время терять, но Челами сразу мне на это возражает. А вдруг отдел предоставит нежизнеспособный проект? Но если бы проект с тяжелой ракетой обсуждался на ученом совете, он бы точно не прошел. Продолжаю я гнуть свою линию. По крайней мере, двигатель бы обязательно зарубили, да и другие конструктивные находки оказались бы под сомнением. Однако у Владимира Николаевича и на это находится возражение. Но тогда никто не будет в курсе, какими работами занимается отдел, как тогда знакомить всех с перспективными работами. Зачем авиаторов знакомить с ракетной тематикой? Продолжаю свое наступление, ведь они не будут нести ответственности за свои решения. Считаю, что в обсуждении проекта должны участвовать только профильные специалисты. ХМ, в этом есть здравое зерно, сдался главный конструктор, надо будет подумать над этим. Вот и пускай думает, а я не должен уговаривать тех, кто мало чего понимает в ракетной тематике и только стремится тешить свое эго. Попробуй я выступить против каких-то их идей, заклюют всей толпой. Пусть хоть трижды буду прав. Ладно, пока иду в свой отдел, последнее время он для меня как тихая гавань, только в нем душой отдыхаю, так как дома сейчас наступил дурдом, все усилия женской половины направлены на удовлетворение потребностей малыша, хотя, какие у него могут быть потребности, ему в это время надо только есть и спать, ну еще, чтобы вовремя пеленки меняли. Ах, тише, тише, Миша спит, я на это только усмехаюсь. Уж мне-то точно известно, что если малышу хочется спать, то ему в этом шум не помеха. Было время в той реальности, пожил с семьей рядом с аэродромом. Иной раз грохот от взлетающих самолетов в квартире такой стоял, что разговаривать было невозможно, а малыш спал и внимания на него не обращал, привык. Кстати, тут тоже аэродром поблизости расположился, так что шума и без меня хватает. А вот с пеленками и распашонками скоро будет действительно беда. Пока маленький еще действительно маленький, особого напряга нет, прополоскали их чуток, и повесили сушить, а вот дальше потребуется стирать, а там уже без стиральной машины, туши свет. Кстати, насчет стиральных машин, в Советском Союзе, помнится, первые стиральные машины в СССР взялись производить в начале 50-х и пользовались они тогда бешеной популярностью, так может быть замутить что-то подобное, ведь ничего сложного там нет, бак-активатор, привод на него от двигателя и пусковое устройство. Зато, какое облегчение хозяйкам и их мужьям в быту. ХМ, а почему нет? Где-то сейчас занимаюсь проектом стиральной машины, которая опередит время лет на 30, а потом передаю эскизы одному молодому конструктору, который недавно появился в коллективе и жаждет показать себя в работе. Его глаза сначала загораются радостью, как же первая самостоятельная работа, а потом, по мере разглядывания эскизов, поднявшееся было настроение, начинает покидать его. Что это? Смотрит он на мои художества. Эскиз стиральной машины, пожимаю плечами, война закончилась, нужно подумать о товарах народного потребления. Но это же уровень дипломной работы. Слышу в ответ, зря ты так думаешь, усмехаюсь я, спроектировать какую бы то ни было вещь, чтобы она работала, нетрудно, чтобы работала хорошо, уже сложнее. А вот рассчитать так, чтобы она стала прообразом для будущих конструкций, это уже доступно немногим. Ну как берешься доказать, что можешь, или мне искать другого исполнителя? Ага, заколебался, все-таки сволочь я беспринципная, без зазрения совести применяю свой дар убеждения и он срабатывает, вижу, как хорошее настроение снова вернулось к молодому человеку. Вот и хорошо, ведь известно, что лучше иметь дело с увлеченным своей работой человеком, чем с тем, кого заставили что-то делать в приказном порядке. И да, надо бы как-то вписать эту работу в план по отделу, а то ведь хоть коллектив у меня более или менее спаян, а доносы пишутся регулярно, просветил меня на эту тему Челами. Даже подумать страшно, сколько бумажек исписали бы, если не серьезные успехи отдела. И еще одно неотложное дело, завтра пора подавать документы в МАИ, как раз с этого года там разрешили обучаться заочно. Жалко только, что не у Иноземцева Николая Викторовича, который именно с этого года организовал кафедру специальных, реактивных, двигателей, нет у него такой формы обучения. Может позже появится, хотя, по большому счету, мне все равно, главное документ об образовании, а также железяка в этом плане дает гораздо больше, чем мне может дать учеба. Глава 13. Оливье и майонез. Уж сколько раз твердили миру, вот и дожил я до лизоблюдов, а вроде бы выгляжу еще молодо. Интересно, что подвигло этих немолодых людей, а им уже далеко за 30, так прогнуться под начальство. И ведь были бы они серыми посредственностями, где прогиб позволял бы им выжить. Так ведь нет, замечательные специалисты, но что-то у них в генотипе не срослось, лебезят без зазрения совести, от приторности скулы сводит. А вроде бы не давал я повода к таким отношениям, не рычал, не запугивал, всегда стремился поощрять людей к высказыванию своих мыслей, ведь среди них часто проскакивают оригинальные идеи. И что теперь делать? И терять таких классных специалистов плохо, и оставлять их здесь нельзя, В конечном итоге от обоих придется избавляться, так как иначе в коллективе начинают расти нездоровые тенденции. Что, не пришлись ко двору? Ухмыляется Челами. Когда я пришел к нему с предложением обменять этих специалистов на кого-нибудь из немецких инженеров, которых пригласили для работы в СССР. Нет, отвечаю честно, здесь придумывать ничего не надо, так как Владимир Николаевич знает их лучше меня, в коллективе трения с ними начинаются, а это сами понимаете, чем может закончиться. Ты думаешь, у меня таких нет? Одаривает он меня хитрым взглядом. Полно. И приходится терпеть, порой очень бесит их, чего изволите, иногда даже боишься чего лишнего сказать, вдруг примут за руководство к действию. В общем так, как твой руководитель, не вижу оснований для перевода, ищи способы взаимодействия с ними, у тебя это пока неплохо получается. Что касается немецких специалистов, то у них специализация не та, они не конструкторы, производственники. Вот и хорошо, подтянут наше производство до нужного уровня, обрадовался я, а то у нас основной инструмент при сборке ракет, киянка, никак не могут без нее обойтись. Это да, скривился главный конструктор, на заводе иначе работы не представляют, но это не твоя забота. Как это, не моя? Я аж подпрыгиваю на месте. От качества изготовления опытных образцов зависит вся наша работа, из цехов месяцами не вылезаем, приходится весь производственный процесс сконтролировать, только ослабь контроль, как сразу напортачит. Тут бы нам немецкие специалисты, ох как пригодились. Испортит их наши производственники, вновь ухмыляется Челами, бытие определяет сознание. Не соглашусь, вставляю я своих 5 копеек, уж кому, а мне точно известно, что цветные революции готовятся в головах людей, и бытие здесь особой роли не играет, сознание оказывает сильное влияние на бытие. Ага, Владимир Николаевич задумался, все-таки с нашими производственниками что-то делать надо, а то глаз у них замылился, не замечают вопиющего беспорядка в цехах. Наверное, в ближайшее время, несмотря на секретность производимой здесь техники, немецкие специалисты все-таки появятся. Очень надеюсь, что они смогут привнести чуточку порядка в наш производственный хаос. Да, вчера на заседании ВНКАП решался вопрос по поводу финансирования дальнейших работ по ракетной тематике. Вдруг очнулся от раздумий главный конструктор. Оказывается, где-то в Германии под руководством генерала Серова пытаются наладить выпуск Фау-2. Для этого был собран коллектив конструкторов, и они составили нам основную конкуренцию. Главный аргумент по продолжению работ по германскому направлению – это то, что производство Фау-2 уже было отлажено и основные недостатки ракеты устранены. Что касается ракет ОКП, то здесь на нашей стороне сыграло то, что в качестве топлива не используется жидкий кислород, и подготовка к старту происходит гораздо проще. В будущем жидкому кислороду альтернативы не будет, качаю головой, межконтинентальные ракеты на азотной кислоте в нынешних условиях не запустишь. Так что, работы с жидким кислородом надо продолжать, тут ведь не только ФАУ дело. Как ты говоришь, межконтинентальные, удивился он, а зачем нам такие? 300-400 километров предел мечтаний, больше не понадобится, у военных задач под них нет, и так соотношение массы ракеты на доставляемый заряд 1 к 12. А вам не показалось странными, что при таком невыгодном соотношении массы ракеты к массе заряда, деньги на работы все-таки выделялись, прищуриваясь смотрю на свое начальство, и дальность требуют не менее, даже в ущерб соотношению. На этот вопрос Челами только пожал плечами. Может, есть какие-нибудь стратегические цели, для которых не жалко потратить дорогостоящую ракету. Во время ведения военных действий, при существующей точности попадания таких целей не может быть, навожу его на правильные мысли, чтобы уничтожить узел управления войсками противника при боевой части весом в тонну, требуется точность попадания минимум в 40 метров. А мы пока такой точности не достигли, и вряд ли когда-нибудь это у нас получится, только если будет использовано радионаведение на последнем участке. То есть, ты хочешь сказать, что появились заряды более мощные, нежели чем используются сейчас? Пришел к очевидному выводу Владимир Николаевич. Заметьте, я вам этого не говорил, сразу отнекиваюсь от авторства. И насколько эти заряды могут быть более мощными, не обращая внимания на мою попытку откосить от обладания какими-то знаниями, спрашивает он. Ну, скажем так, предварительно разговор может идти об увеличении мощности заряда на 4 порядка. То есть, ракета может нести заряд эквивалентный 10 тысячам тонн обычной взрывчатки. Это же какой разрушительной силой она может обладать, удивляется главный конструктор. В радиусе полукилометра не останется ни одного целого здания, только подземный бункер сможет противостоять поражающей силе этого заряда. Выдаю знания будущего. Откуда тебе это известно? Недоверчиво глядит на меня Челами. А мне это неизвестно, пожимаю плечами, кто мне такое расскажет? Понятно, делает неверные выводы Владимир Николаевич, видимо решил, что у меня есть свой законспирированный источник информации, то-то я гляжу, НКАП на параллельные работы по тяжелым ракетам решился, раньше бы и разговора об этом не шло. НКАП скоро прекратит свое существование. Выдаю я ему еще одну тайну, уже готовится проект ликвидации наркоматов и образования на их базе министерств. Скорее всего, курировать вопросы ракетостроения будет Берия. Это произойдет либо в конце этого года, либо в начале следующего. И это тебе тоже неизвестно, косится на меня главный. Тоже, киваю я, и тут же вспоминаю еще кое о чем. Кстати, сейчас на выходе турбореактивные двигатели Архипа Люльки. Они будут иметь явное преимущество по тяге и расходу топлива по сравнению с пульсирующими двигателями, разрабатываемых в нашем КБ. Это и я знаю, отмахнулся Челами. У них ресурс двигателей всего 50 часов, не скоро они этот порог преодолеют. Ресурс двигателя не проблема, ухмыляюсь я, возьмут за основу изготовление лопаток в Иркутске и сразу задачу ресурса решат. Да, так и будет, кивнул Владимир Николаевич. Хотя потенциал пульсирующих двигателей еще не исчерпан. Это он зря, потенциал уже давно исчерпан, особенно по расходу топлива. Эти двигатели как не в себя керосин жрут. Для того, чтобы вписаться в требования по дальности, приходится ставить на истребители дополнительные емкости, которые сильно ухудшают его характеристики. Выход только один, увеличение размеров планера, что для истребительной авиации пока нежелательно. В этом плане переход на турбореактивные двигатели неизбежен, тем более, что видел я перспективные разработки коллектива ОКПУ Челаме, чем-то Су-25 напоминает, там легко будет заменить пульсирующие двигатели на турбореактивные. Правда, при этом истребитель по энерговооруженности превратится в штурмовик, но ведь война будущего в воздухе лет через 20 вообще перестанет быть маневренной, на первые роли выйдут ракеты, поражение целей будет происходить за километры. Понятно, что Владимир Николаевич все больше по двигателям и ракетным системам специализируется, но пока еще потенциал поликарповского КБ не утрачен, есть возможность восстановить проектирование. Тем более, что есть кому поручить это дело. В КБ Лавочкина сейчас работает Гудков Михаил Иванович. В моей реальности он еще в 41-м году спроектировал истребитель ГУ-1 с компоновкой по типу аэрокобры, и даже в 43-м был построен опытный экземпляр. Но во время испытаний произошла авария, в которой погиб летчик, и дальнейшие работы были прекращены, а главный конструктор был снят с должности. Здесь же, в связи с тем, что на свет раньше появился иркутский И-125, ГУ-1 спроектирован не был, а потому Гудков так и остался одним из авторов ЛАГ-3 и его модификаций ГУ-82 и К-37. Так как ЛАГ-3 в этой истории в своем развитии дальше не пошел, то КБ Гудкова переключилась на варианты реактивного истребителя, но на базе все того же планера. И этой же тематикой планирует заниматься Яковлев и Микоян, а потому сразу стал вопрос, и я догадываюсь, кто его инициировал, о целесообразности существования группы Гудкова. Почему бы бывшему ОКТ Поликарпова не вклиниться в эту гонку и не объединиться с коллективом конструкторов, находящихся под руководством Гудкова? Тем более, что Лавочкин в свете этих подковерных игр сам не знает, куда их пристроить. Вот как бы именно эту мысль донести до главного, ладно, для этого еще будет время. К тому же надо узнать настроение самого Михаила Ивановича, а то распланировал тут. А вопрос с немецкими инженерами решился быстро. Уже через 2 недели к нам на завод оформилось 6 специалистов из Германии, да не откуда-нибудь, а прямо с заводов Хинкеля. Все дело в том, что продукция авиастроения у немцев после капитуляции, как бы это помягче сказать, перестала пользоваться спросом, и тысячи квалифицированных инженеров оказались без дела, как, впрочем, и во многих других отраслях экономики. А жить-то надо, вот многие и клюнули на призывы советских вербовщиков поехать на работу в СССР, тем более, что условия им предлагались, в общем-то, неплохие. Да, именно так, Свои инженерные кадры частенько страдали от неустроенности, а бывшие враги жили гораздо лучше, и я, если не использую эту ситуацию на пользу заводу на все 100%. Естественно, долго раскачиваться им не дали, мало ли чего они себе там думали, а нам надо поднимать культуру производства, вот этим их и занял. Руководство завода целиком поддержало эти начинания, их тоже достал беспорядок в цехах, и помощь от немецких специалистов оказалась очень даже в тему. Потихоньку, помаленьку, грязь из цехов стала исчезать, оборудование приводилось в полный порядок, а пользоваться киянками при сборке изделий стало не камильфо. Конечно, это кое-кому не нравилось, так как они считали, что наведение порядка на рабочих местах – это не производительная потеря времени, однако, жаловались они все одно нам, а мы были едины в своих требованиях. Во второй половине августа Челомию вдруг позвонил Невежский Исаак Харитонович. Это тот, который докторствует в Центральном институте авиационной телемеханики, автоматики и связи, и которому я сбросил идею мобильной автоматизированной радионавигационной системы. «Сработала твоя идея», — встретил меня, ухмыляясь главный. Невяжский ничего по телефону объяснить не может, только на какие-то полученные в результате работы материалы ссылается. «Теперь ты мне объясни суть того, что он сделал». «Ну, если надо снова объяснить, в чем суть идеи, то это мы запросто». Подхожу к доске, которая висит у него в кабинете, беру мел и начинаю объяснять принципы работы фазово-многочастотной системы с временной селекцией сигналов. Спустя 5 минут начинаю понимать, что начальство поплыло, то есть потеряло нить рассуждений, надо бы как-то упростить подачу материала, но в том-то и дело, что сделать это невозможно, и так уже все упрощено, да дальше некуда. Тут впору анекдот вспомнить, где преподаватель жалуется на тупость учеников. «Объясняю теорему, не понимают. Объясняю второй раз, не понимают. В третий раз объясняю, сам уже понял, а они не понимают. А как же он тогда эту идею одобрил, когда я направление в институт выбивал? Неужели думал, что это фантазия у меня от недостатка образования, поэтому и дал направление, надеялся, что там мои прожекты зарубит? В результате быстро закругляюсь, делая вид, что получение реальных координат в приемном приборе уже дело решенное, хотя именно там и начинается самое веселье. Челоми, после того как я закончил свою короткую лекцию, мрачно уставился на меня. И как ты будешь преобразовывать данные в сигналы управления? Вот, это уже правильно заданный вопрос, ведь сейчас вся аппаратура не цифровая, а аналоговая, процессоров еще не изобрели, поэтому все зиждется на уровнях сигнала и на их разности. Снова беру в руки мел и уже конкретно рисую блок-схему устройства управления с заданием конечных координат, к которым и должна стремиться автоматическая система управления. Ты представляешь, какой вес будет у той аппаратуры, которую ты попытаешься реализовать? Задает вопрос Челоми, глядя на блок-схему. Да и сколько аккумуляторов для ее работы понадобится? А вот это уже не проблема, отмахиваюсь я от простого вопроса. Во Фрязино уже давно миниатюрные стержневые лампы могут делать, надо только заказ организовать, так что в десяток килограмм уложиться можно. Основной вес и потребление энергии на конечные усилители сигналов требуются, но они и так там присутствуют. И какова прогнозируемая точность будет у радионавигационной системы? Та, которую мы сейчас закладываем, примерно до 20 метров на расстоянии в 400 километров. Даю справку. Так это значит, что самолеты-снаряды снова станут актуальны для армии, сразу делается вывод. Ну да, тогда крылатые ракеты снова обретают смысл, но только до тех пор, пока противник не разберется, откуда это сигналы такие странные с противной стороны приходят, и определить их назначение нельзя. Короче, вся эта система будет действовать до тех пор, пока противник будет в неведении о радионавигации, а как только о ней станет известно, так сразу на точности можно ставить крест, заглушат сигналы, и на этом все. Вот если бы со спутника сигнал шел, но там уже полноценный процессор для его обработки нужен. 2 сентября пришло ожидаемое распоряжение СНКАП на продолжение работ по тяжелым ракетам. Для войсковых испытаний нужно подготовить 12 ракет, теперь нам ФАУ-2 не страшна, хоть и является прямым конкурентом. ХМ, а это может означать только одно, все-таки удалось застолбить направление, сумели опередить группу генерала Серова, когда еще будет налажено производство ракет в Германии, а тут вот они, изготовленные на собственном производстве, и по первому впечатлению ничуть не хуже немецких, а в чем-то даже и лучше, с жидким кислородом возиться не надо, А это для СССР немалый плюс. Все-таки дорогое это удовольствие постоянно держать запас жидкого кислорода. И настала пора привлекать смежников, мобильные стартовые комплексы тоже скоро окажутся востребованы. Однако это уже не наша тематика, тут требуется работа других профильных коллективов, мы свое черное дело сделали. Кстати, даже интересно стало, а кто проектировал стартовые комплексы в той истории, неужели те же КБ, которые занимались проектированием ракет? Сразу поинтересовался по поводу полигона, где будут проходить испытания, и оказалось, что полигон не определен. Все дело в том, что Первушинский артиллерийский полигон для этих целей был признан негодным. Во-первых, старты наших ракет наблюдали в ближайших к полигону селах, что было признано нарушением режима секретности. А во-вторых, расстояние, на которое требовалось запускать ракеты, далеко выходило за границы полигона, и нам просто повезло, что мы не потеряли останки ракет в окружающих артиллерийский полигон лесах. «У тебя и так забот хватает, полигон не твоя забота», сказал мне Владимир Николаевич, «и учти, времени для проработки проекта корабельных ракет не так уж и много, хоть по твоему предложению на ученом совете обсуждать его не будем, все равно доказывать его жизнеспособность здесь придется». Вот и пришла пора снова засучивать рукава и продолжать отлаживать технологический процесс изготовления ракет. Во многих случаях наша ручная технология для производства не подходит, она годится только для единичных экземпляров, а тут уже серия пошла. И главное, чтобы поставить на испытание 12 ракет, придется делать их на треть больше. Это непреложное правило всех полигонных испытаний, запас должен быть всегда, так как начальство очень сильно огорчается, если вдруг опытные образцы внезапно заканчиваются. Кстати, об уровне, на котором решили провести войсковые испытания, можно судить потому, что о деньгах никто не заикался, то есть в НКП открыли неограниченную кредитную линию. Ну а 5 сентября весь мир облетело сообщение, что в США было проведено испытание ядерного оружия. Они даже не постеснялись привести технические данные испытаний, чтобы все ужаснулись. Однако никто ужасаться и не подумал, в СССР этот факт вообще не вызвал обсуждения. Ну и что, что сделана очередная мощная бомба? Мало ли их было сделано за время войны, а эквивалент в килотоннах в тротиловом исчислении ни о чем не говорит, и на зоны полного разрушения в километр еще смотреть надо, про какие конкретно здания речь идет, про каменные или деревянные. Кстати, именно так и отнеслись в моей реальности к бомбардировке японских городов, мол, у них там все дома бумажные, так что ничего удивительного в том, что город оказался в руинах, нет. Короче, советские люди приняли к сведению, что теперь в США появилась атомная бомба, которая обладает большой разрушительной силой, и на этом все. Никто даже не подумал, что именно эта сила может быть направлена против Советского Союза. Ведь США и СССР союзники и отношения у них пока замечательные. И мало кто догадывался, что трещина неприязни уже прошла через эти отношения, слишком много противоречий стало накапливаться между недавними союзниками. Ну что, пора запускать твой проект в производство. Это я по поводу конструкции стиральной машинки, проектирование которой поручил молодому конструктору. Поручить-то поручил, но контролировать его работу пришлось довольно плотно, так как, несмотря на простоту конструкции, надо было еще учитывать ее технологичность и безопасность. Для этого времени класс защиты от поражения электрическим током, тайна за семью печатями, есть только общие правила для электриков. Да и центрифуга тоже очень опасная, в смысле получения серьезных травм, устройства, несмотря на все предостережения в инструкции. А все потому, что люди не дают себе труда подождать, когда она полностью остановится, стремятся рукой ее притормозить для ускорения процесса. С этим желанием и надо было что-то делать, вот и сделали, реверсный режим торможения и электронный замок на крышку центрифуги. Теперь даже самая отчаянная домохозяйка не сможет засунуть руку в работающую центрифугу. Кстати, насчет стирального порошка, ни в 45-м, ни в ближайшее время он производиться в СССР не будет. Только в 1953 году его производство будет налажено на Казанском химическом комбинате. А до этого пользовались хозяйственным мылом, для получения мыльной воды перетирали его на обычной кухонной терке или резали ножом на тонкие пластики. Интересно, что хозяйственное мыло в СССР пока в дефиците, может под это дело и протолкнуть производство стирального порошка. Сода в СССР производится в больших количествах, силикат натрия, не вопрос, так же как и сульфат натрия. Осталось только руки приложить, ну а там, когда народ распробует, уже и другая рецептура будет востребована. О том, чтобы сделать на производстве что-то инициативным порядком, не могло быть и речи, поэтому пришлось включиться в программу наркомата по проектированию товаров народного потребления, хотя, честно говоря, никто ее всерьез не воспринимал. Мало ли кто и чего там спроектировал, тут главное найти завод, который возьмется за реализацию проекта, а вот тут были проблемы, между КБ и производством всегда существовала большая пропасть. Конструкторы КБ редко когда учитывали технологичность изделия и производственники им отвечали тем же, внося свои изменения в проект, которые зачастую сводили на нет усилия разработчиков. Поэтому дирекция заводов, как правило, редко когда бралась за реализацию идей со стороны, больше надеялись на своих инженеров, они хоть и не хватали звезд с неба, но зато были рядом, под рукой и всегда были готовы учитывать трудности производства. Так что вроде бы программа производства гражданских товаров у наркомата и была, но вот исполнять ее они не торопились, ибо за выполнение плана по основной продукции спрашивали серьезно, а за срыв планов по гражданской максимум выговор. Но в нашем случае никаких особых усилий от наркомата не требовалось, требовалось всего лишь дать разрешение на изготовление нескольких рабочих образцов, и оно было получено чуть ли не в день подачи заявки, ибо никаких согласований служб не потребовало. Вот и замечательно. Первые образцы стиральных машин были собраны в мастерской при сборочном цехе, к концу октября, где-то с неделю их испытывали на прочность, а потом отправили на художественную выставку, которая должна была проводиться в Москве с ноября 1945 года. Какое отношение стиральные машины могут иметь к искусству, для меня так и осталось тайной. Но своего я добился, экспериментальные образцы были признаны перспективными и прошел слух, что ими заинтересовался наркомат путей сообщения. Опять же, какой у них в этом интерес, тайна покрытая мраком, наверное, это связано с перепрофилированием заводов на гражданскую продукцию, которая уже шла полным ходом. Теперь остается ждать, когда наши изделия появятся в магазинах. О том, чтобы выкупить одну стиральную машину домой, не могло быть и речи, просто не существовало такой возможности, товар можно было приобрести только через торговую сеть, по установленным государственным ценам. Так что железная корыта и терка для белья остались у нас единственным инструментом, облегчающим стирку. И под конец, нашему молодому конструктору обломилась нехилая премия, что по этим временам оказалось неожиданным. Теперь он ходил гоголем и свысока смотрел на тех, кто еще вчера над ним насмехался, даже был полон решимости продолжать работы по модернизации стиральных машин. Видите ли, у него появились какие-то мысли по дальнейшему совершенствованию изделий, но нет, пришлось его обломать, хорошего помаленьку, у нас сейчас другие задачи. Кремль, кабинет Сталина, 15 ноября 1945 года, присутствуют Сталин, Берия, Маленков. Ну что, товарищ Маленков, оказывается, не так уж и хороши немецкие ракеты, треть вообще со старта не ушла, подвел итог Сталин после доклада генерала Серова. Или в этом ты видишь нашу вину? Тут есть и часть нашей вины, поморщился председатель спецкомитета 2 по развитию ракетной техники. Сами ракеты тут ни при чем, делались они в основном на базе немецких деталей, только две взорвались на старте, а все остальные проблемы возникли из-за системы управления. Не успели наработать качество, те заводы, где они изготавливались, разрушены в результате налетов английской авиации, делали на других немецких предприятиях. А как же ОКТ-51, они вообще все с самого начала делали, удивился Иосиф Виссарионович, а результаты получились лучше. Вот, то и удивляет, что у них все сходу получилось, кивнул Георгий Максимилианович, экспериментальной базы для проектирования тяжелых ракет у них не было, опыта тоже, непонятно, как им удалось достичь таких результатов в короткое время. Если учесть, кто этим делом там занимался, то, как раз, ничего удивительного в том нет, встрял в разговор Берия. «Это ты о том молодом человеке из Иркутска?» – ухмыльнулся Сталин. «Чего-то о нем еще узнал». «Узнал, не стал нарком отрицать очевидное. Оказывается, у Виктора Шибалина наблюдается умственная отсталость в результате перенесенного в юном возрасте энцефалита, чему есть подтверждение в виде медицинской справки из Пермской районной больницы. Оказывается, именно так должна выглядеть умственная отсталость, По мнению наших врачей, Иосиф Виссарионович покачал головой, там ничего не напутали, возможно, они имели в виду нетипичное поведение молодого человека, предположил Лаврентий Павлович, а поведение действительно не соответствовало возрасту, об этом многие говорят на Иркутском заводе, куда он попал благодаря своему родственнику, Горшкову, занимающему там должность главного инженера. Получается, уже тогда он проявил свои способности, сделал вывод глава государства. Да, подтвердил нарком, и первым его самостоятельным делом стал проект туннельной печи для обжига кирпича, который делался под патронажем местной комсомольской организации. Проект был утвержден инженерным составом завода и впоследствии реализован. Кстати, там были применены пылеугольные горелки, аналогов которым не нашли, это означает, что он их спроектировал сам, хотя и делал ссылки на источники, но мы проверили, ничего подобного там нет. Дальше, больше, он принимает активное участие в создании комсомольского проектного бюро, которое производит на свет авиационный двигатель, являющийся на сегодня самым мощным и надежным. Вот так сразу, без проведения исследовательских работ у них получилось сделать двигатель, удивился Маленков. Да, сразу, кивнул Лаврентий Павлович, что тогда удивило многих, ничего подобного от комсомольско-молодежного проектного бюро не ожидали. Но комсомольцы сумели убедить тогдашнее руководство, что спроектированный двигатель вполне жизнеспособен. То есть, ты хочешь сказать, что Шибалин самородок? Спросил Сталин, потянувшись к пачке папирос. От такой информации ему вдруг захотелось курить. Однако дальше молодой человек покидает моторный завод и устраивается на работу в авиационный завод, находящийся в том же районе, и также организовывает молодежное КБ, в состав которого вливается бывший главный конструктор Калинин, осужденный за вредительство. Совместно они проектируют истребители Ил-125, и благодаря протекции директора завода делают два образца, которые с успехом проходят госприемку. Так же как и с двигателем, изделие практически не нуждается в доработках, и его включают в план по производству. Да, я помню решение о заказе Ил-125, кивнул Сталин, закуривая папиросу, тогда еще удивлялись, как в Иркутске удалось спроектировать и изготовить эти машины. Но дальше опять следует поворот в судьбе Шибалина, продолжает Лаврентий Павлович, он уходит с завода и благодаря учебе в летной школе устраивается в летное училище инструктором, к этому времени он уже имел налет около 100 часов. Потом война, фронт, где он получает героя за 19 сбитых немецких самолетов, причем бывшие курсанты, которых он учил, демонстрируют отличную выучку. Но в декабре его отзывают и вновь отправляют руководить КБ при авиамоторном заводе, которое в это время не может справиться с проектированием нового мотора. Дальше понятно, махнул рукой Иосиф Виссарионович, и новый сверхмощный двигатель, и проектирование турбовинтовых двигателей. И как всегда без задержек, которые характерны для всех наших конструкторских коллективов. Да, так и произошло, согласился Берия. Кстати, жену он выбрал себе под стать, тоже самородок, без специального образования делает большие успехи в химии. Ферроцен для улучшения качества бензина, присадки для улучшения свойства масел, полимер для изготовления бронеспинок пилотов, силиконовый каучук, который заинтересовал нашу промышленность, все это ее разработки. Вот как, а почему тогда никто раньше не замечал ее успехов, удивился глава государства. Другое ведомство, непрофильное направление исследований, пожал плечами нарком, за ферроценные присадки к маслам она получила поощрение по линии НКАП, а по полимерам и силиконовому каучуку заключение должен был дать НХКП, Народный комиссариат химической промышленности, но во время войны они были заняты на производстве пороха и взрывчатки, некому было заниматься исследовательскими работами, а после окончания войны тоже некому, нахмурился Сталин. Надеюсь, теперь у них время найдется, думаю, теперь найдется, кивнул Лаврентий Павлович. Что касается успехов Шибалина, то тут следует еще учесть, что сейчас им руководит Челами, а у него есть свой успешный проект, в виде первых наземных самолетов-снарядов, по типу немецких Фау-1, поэтому нет ничего удивительного, что ракеты, построенные в ОКТ-51, полетели с первого раза. Хорошо, кивнул Сталин, и что ты предлагаешь? Отказаться от немецкого проекта? Нет, нарком поправил свое пенсне, пусть немецкий проект продолжает развиваться. Пока не ясно, какой путь окажется более перспективным, Просто надо дать ОКТ-51 больше возможностей в виде производственной базы. Хорошо, пусть комитет учтет твои предложения. После некоторых раздумий согласился глава государства, и тут же перешел на обсуждение другой темы. Как продвигаются дела со строительством атомного реактора? Строительные работы по зданию находятся в завершающей стадии, начал отчитываться Лаврентий Павлович. В данный момент ведется отработка технологии получения сверхчистого графита. Есть обнадеживающие результаты. Идет накопление металлического урана из немецкого сырья. К марту его будет выработано достаточно для осуществления цепной ядерной реакции. Ведется разработка технологии переработки руд на урановые концентраты для всех типов месторождений. Срок окончания середина 46-го года. Начаты работы по проектированию промышленного уран-графитового реактора на основе данных, добытых в США. То есть работы ведутся, и в 47-м году мы можем рассчитывать на собственное ядерное устройство, сделал вывод Сталин из доклада наркома. Если не случится непредвиденных препятствий, то, скорее всего, согласился Берия, имеются трудности с реализацией технологии по выделению урана-235 диффузным методом. Слишком большие ресурсы для этого требуются. Есть идея применения газового центрифугирования, но там предстоит еще много работы по решению технических проблем. Насколько я понял из сообщений нашей разведки, урановая бомба не имеет преимуществ перед плутониевой, поэтому нам нет смысла ускорять работы в этом направлении. Пока нет, кивнул Лаврентий Павлович, но все равно ликвидировать отставание от США в ядерной сфере необходимо. Пока у США осталась только одна плутониевая бомба, но уже на следующий год они планируют сделать 11 атомных бомб, дальше счет пойдет на сотни. А сколько всего они намерены произвести атомных зарядов? Спросил Иосиф Виссарионович. Ведь когда-то должен будет наступить предел прочности экономики США, война закончилась, пора сокращать армии. Думаю, счет пойдет на тысячи, ответил нарком. К тому же стоит учитывать прогресс в этой области, обязательно появятся технологии, упрощающие получение плутония и обогащенного урана. Поэтому работы в этой сфере вряд ли когда-нибудь прекратятся. В этой истории Маленкову не было предъявлено претензий в связи с обвинением руководства авиапромышленности в систематических поставках бракованных самолетов на фронт, поэтому он благополучно миновал период возможной опалы и по существу занял второе место в иерархии руководителей государства. Также ему не пришлось заниматься и ленинградским делом, которое началось в 1949 году. Именно эти обстоятельства в будущем должны были сыграть свою роль в окончательном изменении исторического пути развития СССР в послевоенное время. И все-таки, мне удалось уговорить Челомея связаться с Гудковым, и тот, после небольшого раздумья, дал согласие на переход в наши обзамом главного конструктора, до канала недостаточная мощность его производственной базы. Правда, от группы там молочево осталось, все-таки отсутствие прорывных идей сделало свое дело, но, как я уже говорил, потенциал бывшего КБ Поликарпова еще не истрачен, так что есть кому продолжить проекты реактивных самолетов. И тут у меня возник один важный вопрос, а какое название приобретет авиационная техника, разработанная у нас, ЧЕ или ГУ, а может быть вообще ЧЕК, по аналогии с МиГ. И это действительно важно, как вы судно назовете, так оно и поплывет. Слышал, Шахурина сняли, сообщил мне Челами 4 декабря. В наркомате никто не знает по какой причине, но ходят слухи, что на днях выйдет постановление об образовании профильных министерств. Еще поговаривают о создании какого-то комитета по реактивной технике, и теперь все работы мы будем вынуждены согласовывать с ними. Правда, тут непонятно, что входит в задачи этого комитета. Только создание ракет или туда же можно отнести и реактивные самолеты, а то зря мы с Гудковым объединяться взялись. Не, Шахурина сняли по своим делам, с преобразованием это никак не связано. Основываясь на данных из моей истории, предполагаю я, вместо НКАП будет образовано Министерство авиационной промышленности и, скорее всего, руководить им поставит заместителя наркома Хруничева. Так что для нас в смысле подчинения ничего не изменится. Что до комитета по реактивной технике, то все это больше относится к работам в Германии, но и нам от него, наверное, будет польза, обязательно выделит дополнительные производственные мощности. Это точно, с сомнением смотрит на меня Владимир Николаевич. Ну, полных гарантий дать не могу, развожу я руками, но вероятность такого течения событий весьма велика. Все-таки есть у тебя кто-то в верхах, делает вывод Челами, и даже не в верхах, а еще выше, Улыбаюсь в ответ. А что, ведь на самом деле есть, и никто этого отрицать не может. А пока есть еще одна проблема, которую стоит обсудить именно сейчас. Владимир Николаевич, я делаю вид, что не знаю, как подступить к разговору. Среди военной приемки крепнет убеждение, что вы несколько завышаете характеристики самолетов, которые снабжаете пульсирующими двигателями. Это может плохо отразиться на вас в дальнейшем. А как иначе их заинтересовать? Хмурится Челами. Да и не только мы несколько завышаем характеристики своих изделий, все КБ этим грешат. Все это так, киваю в ответ, но у других уже есть наработанная репутация в области самолетостроения, а у нашего ОКП ее пока нет. Может, не стоит дразнить гусей, тем более на вас и Яковлев и Туполев косо смотрит, а их мнение учитывается на самом высоком уровне. Думаешь, будут палки в колеса совать? Продолжает хмуриться главный. А без этого никак. Пожимаю плечами, конкуренция между КБ дикая, а еще мы тут со своими идеями, а теперь и своим самолетом влезем. Если раньше мы их работ касались косвенно, отбирая ресурсы, то теперь будем конкурировать напрямую, поэтому здесь надо очень осторожно делать заявления насчет предполагаемых характеристик изделий. Могут ведь и Сталину нажаловаться, а тот сразу на несоответствии поймает, обманщиком обзовет. Челами долго смотрит на меня, не знает, как реагировать на, по существу, сделанную ему выволочку молодым сотрудником, но потом, видимо вспомнив, что этот молодой человек имеет подвязки в высших сферах, сдается.